Глава 11. Только очень упорный философ найдет черную кошку в темной комнате. Неделю спустя. Герцог Дэниел Кэмерон. Тамила пропала бесследно. Я перетряхнул весь городишко, куда сам же притащил ее. Допросил стражу на всех выездах, просмотрел записи с кристаллов слежения на воротах, чтобы убедиться, что Тамила город не покидала. Обшарил каждый закоулок, проверил все места, где она могла спрятаться. Пусто. Расспросил в гостинице трясущуюся от ужаса горничную по имени Грета. Наведался в магазинчик детских товаров, который она посоветовала Тамиле. Вынул всю душу из его хозяйки, но в качестве ценной информации получил только заверение, что Тамила очень-очень славная женщина, а как любит своего малыша, любо-дорого посмотреть. Едва отделался от настойчивого предложения купить прорезыватель для младенческих зубов и сбежал из лавки, скрежеща от досады с собственными, давно прорезавшимися зубами. Допросил хозяина и подавальщиц в таверне, где Тамила обедала, получил список блюд, которые она заказала. Компот и булочка для нее, каша с молоком для ребенка. И снова в восторге. Такая милая и приятная леди, не скажешь, что высокородная, никакой надменности, очень вежливая, простая в обращении. Это Тамила Эллингтон простая и вежливая. Я даже решил, что в таверне была другая женщина, но описание посетительницы, которое дали и подавальщицы, и сам хозяин, говорило, что это была она, Тамила. Я прошел весь ее путь от харчевни до гостиницы. Городок маленький, всех чужаков видят сразу, и Тамилу хорошо запомнили. Погонщик мрагов, которому она уступила дорогу на перекрестке, булочник, возле лавки которого стояла некоторое время, разглядывая витрину, еще с десяток свидетелей, запомнивших ее. Все были мной допрошены, и все в один голос твердили, что женщина с ребенком вела себя очень вежливо и была чрезвычайно милой. Из их рассказов выходило, что по городу шла незнакомка, которая улыбалась встречным, охотно кивала на приветствие и дружелюбно отвечала, если с ней заговаривали. Я чувствовал, что схожу с ума. Так себя вести мог кто угодно, но не Тамила Эллингтон. И все-таки это была она. Но даже если точно знать, что речь идет о старшей сестер Эллингтон, это не объясняет, куда она исчезла. Мало того, мальчишка рассыльный с почты видел, как Тамила с ребенком на руках заходила во двор гостиницы. Во двор зашла, но в своей комнате не появилась, и никто в гостинице не заметил, что она вернулась. Хозяйка, считая короны, Маста Шизея, клялась здоровьем, что после завтрака больше не видела свою высокородную постоялицу. Обшарив город, я слетал к родовому замку Эллингтонов, давно проданному за долги новым хозяевам. Вдруг там что-то знают о дочках погибших Мэри и Лайонса Эллингтон. Но нет, ни одну из них не видели с тех пор, как замок опечатали судебные исполнители. В доме их проворовавшегося дядюшки Грегора Адамса тоже тихо и пусто. Погруженное в стазис жилище было абсолютно безлюдно. Я даже думал выловить Раста Макхонана, чтобы задать вопросы о Тамиле и ее ребенке, но сначала отправил к нему шпиона. Сегодня утром он вернулся с известием, что несколько дней назад бешеный Раст вместе с большей частью банды покинул свое логово и с тех пор там не показывался. А это означает, что он тоже ищет Тамилу и ее младенца. Если бы мерзавец поймал их, то уже притащил бы к себе в замок Макхон-Холл. «Так где ж ты спряталась, Тамила?» В душе, против всяких доводов разума, зрело и росло беспокойство, волнение и нелогичный страх, которые не могли погасить даже неприятные воспоминания о нашем с ней прошлом. По этой причине я вместо того, чтобы улететь в замок, где меня ждала мисси Лидия и дела по переустройству, продолжал торчать в этом городишке. Снова и снова обшаривал его в тщетной надежде отыскать хоть какой-то след исчезнувшей женщины с младенцем. Лишь когда из замка пришло сообщение от моего управляющего Уильяма с настойчивой просьбой вернуться, скрипя сердце, покинул городок. Летел в сторону кантри-холла и каждую минуту усилием воли останавливал себя от того, чтобы развернуться и лететь обратно. Лишь когда вдалеке показались шпили замковых башен, немного успокоился. Решил, если Тамила так успешно спряталась от меня, то и Эрасту найти ее будет непросто. Приземлился во дворе замка уже совершенно расслабленным. И первое, что увидел, когда обернулся, была спокойно идущая по двору Тамила Эллингтон. Не помня себя от злости, облегчения и странной радости, зарычал и двинулся к ней. «Сейчас прольется чья-то кровь».